Глори уставилась на кобылку с таким видом, словно эта фраза окончательно расплавила ей мозг. Я не могла взять в толк почему. Для юной кобылки подобные сексуальные шалости были неизбежны. Это ведь просто одна из забавных игр. Попробовать сделать это так, чтобы не попасться никому на глаза. «Ты любила кого-нибудь из них?» — задала Скотч очередной вопрос. «Нет, некоторые из них мне даже не особо нравились», — тихо ответила я, потупив глаза. «В отличие от того, что было у мамы и Стим, в отличие от того, что я чувствую к Глори». П-21 снял свою шляпу и с удивительным мастерством, присущим лишь земным пони, подбросил ее вверх так, что она приземлилась точно на голову скотч-тейп. Задержавшись у нее на макушке лишь на мгновение, шляпа затем провалилась вниз, разом закрыв собой полголовы кобылки. П-21 подошел к Глори и осторожно коснулся ее плеча копытом, заставив пегаску вздрогнуть от неожиданности. «Именно это мы и пытались объяснить тебе, Глори. Говоря, что секс не имеет значения, мы не имели в виду любовь. Кобылы в 99-м занимались сексом со множеством других кобыл, как дети, так и взрослые. Разумеется, до тех пор, пока это делалось по обоюдному согласию, и не приводило к насилию или кровосмешению. Для многих кобыл секс был единственной целью в жизни, но это совсем не любовь. То, что было у Блэкджек с тем парнем, произошло вовсе не потому, что она полюбила его и перестала любить тебя, а потому что она нуждалась в этом». Глори пристально посмотрела на него, затем перевела взгляд на меня, лежащую у ее ног. «Я не могу, ох». Захлопав крыльями, она взлетела вверх по лестнице и скрылась в своей комнате. «Это, она завелась из-за этого», — пробормотала я, пытаясь осмыслить услышанное. «Это же просто глупо, психовать из-за секса, все равно что психовать из-за морковных чипсов, которые у тебя стащили в кафетерии. Нам тоже было сложно это понять», — сочувственно произнес П-21. «Мы пытались все ей объяснить, но Глори была так взвинчена, что просто не желала слушать. Плюс, на нее навалилось множество других проблем. Стресс от того, что она вынуждена торчать здесь, заботясь о нас, пока ты находишься в опасности. Разочарование от того, что вы не можете быть вместе. Думаю, эти последние 4 дня для нее были самыми тяжелыми. Ты 2 дня кричал не переставая, блевал и ходил под себя, папочка», — произнесла скотч-тейп, сняв шляпу с головы и держа ее теперь в копытах. «Да, но это была лишь физическая боль», — пренебрежительно произнес П-21. «Глори терзают сердечные муки, а с этим справиться всегда труднее. Когда в сердце мир и покой, тело может вынести любые испытания». Он заметил хмурое выражение на лице скотч-тейп. «Что? Я знаю, папа, что ты изо всех сил стараешься исполнять свои отцовские обязанности, но не мог бы ты быть чуть менее напористым?» — спросила скотч с кривой ухмылкой. «Вовсе ни к чему постоянно сыпать премудростями». С этими словами она водрузила шляпу обратно ему на голову, и П-21 улыбнулся в ответ. «Точно, прости, мне это все в новинку», — неловко произнес он и, снова повернувшись ко мне, продолжил. «А еще она боится превратиться в Rainbow Dash. Я совсем забыла об этом». «Серьезно? В смысле, она правда превращается в Rainbow Dash?» — взволнованно спросила я. П-21 покачал головой. «Лакуна так не считает. Куда вероятнее, что Глори сама себя накручивает, но от этого только хуже. Лакуна проверила ее память и не обнаружила там чужих, магически внедренных мыслей, только ее собственные страхи». Я с трудом поднялась на ноги и направилась в сторону лестницы. «Я должна поговорить с ней, должна все исправить. Сейчас это самое важное». П-21 посмотрел на меня озабоченным взглядом. «Возможно, уже ничего нельзя исправить, Блэкджек. Ваши отношения могут уже и не стать такими, как прежде». Я фыркнула, больше от злости на себя саму, чем на него. «Это не имеет значения. Для меня важно лишь то, что ей сейчас плохо и больно», — ответила я, глядя на пару у подножия лестницы. «Я не могу допустить, чтобы у нас все закончилось так же, как у Флаттерши и Голденблада. Если я больше не достойна места в ее сердце, то, по крайней мере, я могу постараться сохранить нашу дружбу. Как-нибудь». Подойдя к спальне, я услышала приглушенные рыдания, доносившиеся через неплотно прикрытую дверь. Распахнув ее, я увидела Глори, которая, понурив голову, сидела на кровати спиной ко мне. Пытаясь подобрать нужные слова, которые были бы уместны в такой момент, я медленно обошла кровать и села напротив пегаски, которая с сердитым видом отвернулась от меня. Это было глупо. Мы молча сидели друг напротив друга, пялись на свои копыта. Нужно было сказать хоть что-то, чтобы разрядить обстановку, но слова просто застревали в горле, все до единого. Я мучительно соображала, что же мне предпринять: извиниться, сказать, как я сожалею, поцеловать ее или оставить в покое. Но ни одна из этих идей не казалась мне подходящей в этой ситуации. Глори не могла заставить себя даже поднять на меня глаза, не говоря уже о том, чтобы заговорить со мной. Я чувствовала, как в душе у меня растет зияющая холодная пустота. Я теряла Глори, и все из-за того, что не могла подобрать нужных слов. Но что я могла ей сказать? И вообще существовали ли слова, уместные в данный момент? Глори сидела с закрытыми глазами, по-прежнему отвернувшись от меня, и из-под опущенных век по ее щекам струились слезы. Медленно, едва чувствуя ноги под собой, я попятилась прочь из комнаты. Оставаться здесь я больше не могла, впрочем, спускаться вниз тоже было выше моих сил. Поэтому я вернулась к себе в комнату, даже не потрудившись закрыть за собой дверь, и, усевшись на кровати, снова принялась проклинать себя. Затем мой взгляд упал на контрабас в углу. Я долго разглядывала его темное лоснящееся дерево, а затем встала на ноги и нетвердой походкой подошла к инструменту. Полированная поверхность оказалась гладкой и теплой на ощупь, когда я провела пальцем вдоль ее шеи. «Эй, Октавия!» – пробормотала я, вытаскивая контрабас из угла и вставая позади него. «Не могла бы ты мне помочь? Я, похоже, очень сильно напортачила. Сделала больно пони, которую люблю. Прошу тебя!» Дернув пальцем за струну, я извлекла из инструмента одинокую угрюмую ноту и хихикнула. «Да-да, знаю, это глупо даже для меня, а я ведь принцесса среди глупцов». Я неспешно начала играть. Слышала ли Глори меня, слушала ли, было ли ей до этого дело? Я старалась не забивать себе голову посторонними мыслями, а просто играла, позволяя литься этой мелодии, откуда бы она ни исходила. Нет, даже не мелодии, просто нотам. Не знаю точно, как долго это продолжалось, но когда я осмелилась, наконец, открыть глаза, то увидела Глори буквально в метре от меня. Она сидела, уставившись на голубое, усыпанное звездами одеяло на кровати. Подняв глаза, она встретилась со мной взглядом и тут же отвернулась. С упавшей на глаза радужной челкой она сейчас так напоминала мне ту кобылу, которую я обнаружила в крошечном подполье на задворках метеостанции. Неважно, насколько изменилось ее тело, она оставалась все той же Глори. Я провела смычком по струнам, не сомневаясь, что мелодия выйдет прекрасной, потому что создавала ее пони, часть души которой была заключена в инструменте. «Прошу тебя, Октавия, помоги мне вымолить прощение. Помоги показать, как сильно я люблю ее». Я повела смычком, извлекая тихую низкую ноту, и, закрыв глаза, позволила инструменту самому направлять мое копыто. Удивительно, насколько приятно оказалось отдать себя под контроль того, кому я полностью доверяла, чтобы, отбросив все волнения, обрести покой. Ноты постоянно менялись от высоких к низким, пытаясь сложиться в стройную мелодию, но каждый раз неудачно. По мере того, как смычок скользил туда-сюда по струнам, темп музыки то ускорялся, то резко падал до отдельных протяжных нот. Инструмент то затихал, то внезапно срывался на отчаянный дребезг. Было совершенно ясно, вне зависимости от того, что произошло между Глори и мной, Октавия не заслуживала забвения в углу моей комнаты. Ее место было среди других пони, которых она могла бы вдохновлять на занятия музыкой. Возможно, мне стоило отдать ее метконосцам, чтобы она никогда больше не была одинока. Наконец, я подняла глаза и увидела, что Глори смотрит прямо на меня, вслушиваясь в звуки этой печальной мелодии. Может, ее глаза и изменились, но их выражение осталось прежним. И, похоже, огонь ее любви еще не совсем зачах. Я отложила смычок и нежно погладила деревянную обшивку контрабаса, после чего села перед Глори. Голубая пегаска потрепала мою гриву и робко произнесла: «Ты ненавидишь меня за то, что я вернула тебя назад, поэтому ты...» «Нет, это не так», — ответила я. Затем тряхнула головой. Возможно, какое-то время маленькая эгоистичная частичка меня и испытывала злость, но вовсе не поэтому я была со Стигиусом. На самом деле все довольно сложно. Мне не хотелось мириться с тем, чем я стала. Когда я умерла, мне действительно казалось, что настал мой конец, и это был бы не самый плохой исход. А затем я вернулась, но другой. Я со вздохом отвернулась к окну. Я не взяла паузу, которая была мне так необходима. Нужно было выждать неделю, а лучше месяц, чтобы понять, что значит жить жизнью киберпони, и убедиться, что я готова к ней. Вместо этого, я сразу бросилась в бой, не щадя живота своего. Сперва с Литл Пип, затем с Сангвином, а потом и сама по себе. Я закрыла глаза и взяла копыта Глори в свои. Я обещала тебе, что никогда больше не предприму попытки убить себя, и старалась сдержать это обещание, честно. Но, боюсь, какая-то часть меня все равно стремилась сделать именно это. Я прилагала максимум усилий, чтобы угробить себя. Ладно, самое легкое позади. Я посмотрела Глори прямо в глаза. Кроме того, пока меня не было, я совершила нечто ужасное. На меня наткнулся и атаковал отряд Анклава, и я буквально порвала их на куски. Я открыла рот, собираясь продолжить, но затем закрыла его и крепко зажмурилась на мгновение. Нужно было все ей рассказать, но слова буквально застревали в горле. Наконец, я сумела выдавить из себя: «Думаю, я серьезно ранила твою сестру». «Что ты хочешь сказать?» — произнесла Глори тоненьким, полным ужаса голосом. Я шмыгнула носом и кивнула. Они атаковали меня, и мне пришлось обороняться, но потом я просто потеряла над собой контроль. Ты была права, когда не хотела отпускать меня одну. Я скорчила скорбную мину, чувствуя щемящую боль в том месте, где когда-то находилось мое сердце. Я ранила ее, и, скорее всего, убила бы, если бы у меня не истощилась энергия. Меня передернуло, и я почувствовала, как по щеке покатилась слеза. И если Lightning Dancer тоже была там, вероятно, я прикончила и ее. Секунду Глори смотрела остановившимся взглядом мимо меня, но затем сумела сконцентрироваться, хотя ее голос по-прежнему дрожал. «Но Даск в порядке, ты ведь не убила ее, правда? Когда я видела ее в последний раз, она была жива. Я приказала тем анклавовцам, что были со мной, доставить ее в небесный порт, и сильно сомневаюсь, что в тот момент они рискнули бы ослушаться моего приказа. Но, если честно, мне неизвестна ее дальнейшая судьба». Глори затрясло, и она сжалась в комок, обхватив себя копытами. Ее можно было понять. В своем нынешнем виде она никак не могла отправиться в небесный порт, чтобы выяснить, что с ее сестрой. Когда я попыталась прикоснуться к ней, Глори отпихнула мое копыто и сжалась еще сильнее. Мне не оставалось ничего другого, как просто сидеть рядом, тупо пялись на свои пальцы. Я отчетливо помнила, как они сжимали голову Даск, медленно кроша ей череп. Сейчас я, должно быть, потеряю Глори навсегда. Причинить ей боль уже было непростительно. Но, вдобавок, навредить еще и ее семье. Я понурила голову, ожидая, что она вот-вот уйдет. Ты была права, мне следовало остаться с тобой, без тебя, без моих друзей. Неловкие слова сорвались с моих губ, прежде чем я закончила шепотом, словно возносила молитву. Мне так жаль. Я услышала, как Глори зашевелилась, и закрыла глаза, не в силах смотреть, как она уходит. Но этого не произошло. И когда я осмелилась, наконец, открыть глаза, то увидела, что Пегаска сидит все там же, уставившись в пол со страдальческим выражением на лице. Случилось и еще что-то, не так ли? Как ты узнала? Едва заметная улыбка тронула ее губы. Я и не знала. Но за все это время я уяснила для себя одно: как бы плохо, на мой взгляд, не шли дела, если замешана ты, то нужно смело умножать все на два. Глори глубоко вздохнула, как бы подбадривая себя. Так что еще произошло? — спросила она, коснувшись своим копытом моего. Глори не простила меня, но она все еще здесь. Глядя на ее копыто и чувствуя, как она дрожит, я сделала несколько неровных вздохов, чтобы справиться с подступающими слезами. Я, как бы мне хотелось, чтобы на этом все закончилось, но на меня напали снова предвестники, а затем я наткнулась на нескольких мусорщиков. Решив, что они тоже из числа предвестников, я убила двоих и искалечила кобылку. Вообще-то, я считала, что убила и ее тоже, и, в общем, была недалеко от истины. Глори не произнесла ни слова. Она тихо плакала, закрыв глаза, но ее копыта по-прежнему касались моих. И до тех пор, пока она остается здесь, еще есть надежда. Прошу, пусть эта надежда не угаснет. Я поспешила продолжить, пока у меня еще хватало духа, а потом что-то во мне сломалось. В смысле, я стала абсолютно невменяема, и, наверняка, мне пришел бы конец, не наткнись я на одно место, где меня привели в чувство, помогли осознать, что нужно перестать бегать от своих страхов и взглянуть им в лицо, чтобы справиться с терзающим меня чувством вины. «Это сработало?» — спросила, наконец, Глори тонким срывающимся голосом. «Тебе лучше?» «В какой-то мере, немного. Я стала на шажок ближе к исцелению», — ответила я с грустной улыбкой. «Такое чувство, будто машины несколько месяцев продержали меня запертой в моей собственной голове и помогли мне, наконец, понять, что у меня серьезные проблемы, Глори. То есть я помню, конечно, как постоянно твердила, что не в своем уме, но так ведь и было на самом деле. Быть тем, чем я стала, оказалось труднее, чем просто таскать повсюду ЭП-1101, тяжелее, чем медленно умирать от порчи. Я примирилась со смертью. Это был легкий способ избавления от проблем, но возвращение в образе машины. Я всхлипнула, глядя на свои металлические ноги. А я тут переживала из-за секса. Почему как? Пробормотала Глори, залившись румянцем. Я вздохнула и вытерла слезы с глаз. Стигиус просто пытался залезть мне под хвост, хотя он все же был хорошим пони, и он был нужен мне, чтобы попытаться примириться с тем, что произошло на морском коньке, чтобы вновь почувствовать себя кобылой пони-личностью. Это был всего лишь секс, приятный, но не более того. Я не влюбилась в Стигиуса, и он не испытывал подобных чувств ко мне. Для меня это был лишь способ доказать самой себе, что я способна в достаточной мере держать свои чувства под контролем. Я сглотнула и произнесла со всей искренностью, на которую была способна. Мне и в голову не приходило, что это может тебя расстроить. Рампейдж пыталась предупредить меня, но я просто не слушала. Он пришел сюда вместе с тобой? Севшим голосом спросила Глори и жалобно шмыгнула носом. Нет, он отправился домой. С Виспирой с психошай, ответила я, и Глори с удивлением уставилась на меня. Мне пришлось выложить ей все, что удалось узнать о прошлом психошай, и по мере того, как я открывала Глори историю жизни другого Пегаса, ее глаза все больше округлялись от удивления. Мне не понадобилось сильно вдаваться в подробности, так как многое Глори уже откуда-то знала о Рампейдж, но перемывание чужих косточек позволило нам на какое-то время забыть о наших собственных проблемах. Нет, серьезно, Виспер, саркастически хмыкнула Пегаска, когда я закончила. Ага, именно так Флаттерши и Голденблат собирались назвать психа. Я видела это на записи. Я кивнула головой, радуясь, что мой рассказ позволил нам с Глори увести беседу от опасной темы. На лице Глори, наконец, появилась улыбка. «О, Селестия!» — фыркнула она. «Это имя ей ужасно не идет. Думаешь, она теперь счастлива? Неужели я услышала в ее голосе завистливые нотки?» Она пошла на риск. Большой риск. Но, думаю, да, для нее это шанс. Я посмотрела на Глори и провела копытом по ее радужной гриве, зачесывая ту назад. «Что ж, рада за нее!» Пробормотала Пегаска. Я вздохнула. Ладно, довольно разговоров об эпических ляпах, Бликджик. А как у тебя прошли последние 3 дня? Спросила я, надеясь, что затронув эту тему, не навлеку на себя новых неприятностей. Увы, Глори сразу помрачнела и отвела взгляд. Я не знаю, ответила она, разглядывая свои копыта. Заботьтесь о П-21 и скотч. Я чувствовала себя хорошо. Поначалу это помогало отвлекаться от дурных мыслей, но после вчерашнего, Глори стиснула зубы и помотала головой. Не хочу жаловаться и распускать нюни. Эй, я не желаю быть единственной пони в пустоши, кому приходится исповедоваться, сказала я, подружески пихнув ее. П-21 сказал, ты считаешь, что превращаешься в рейнбоудеш. Ее лицо приобрело угрюмое выражение, и она произнесла с отвращением. Все дело в этом теле. «Преврати этот треклятый синий сорняк меня в кого-нибудь другого, я бы с этим смирилась». Поворчала бы немного, но смирилась. Но любой учебник истории подробно рассказывает о предательстве Рейнбоудеши и ее многочисленных преступлениях против пегасьего народа. Я спустилась на поверхность не дошитым, а одним из членов добровольческого корпуса. Я хотела помогать, оставаясь при этом в рядах анклава, а не бросая свой народ, как сделала она. Глори соскочила с кровати и начала крутиться на месте, разглядывая себя. Но это тело фу. Я никогда не была спортсменкой. Это, скорее, прерогатива Даск. Она всю жизнь грезила радужным ударом. Я же хотела стать врачом, поэтому все время проводила за учебой. Единственная причина, почему я не растолстела, в том, что, сидя за книгами, постоянно забывала про еду. Но это тело. Она скривилась от отвращения. Просыпаясь, я чувствую непреодолимое желание сделать сотню отжиманий, хотя раньше едва могла осилить хоть одно. Меня тянет совершить марш-бросок миль на 30. Вот сейчас я сижу здесь и чувствую себя как на иголках. Я ведь собиралась всего лишь толкнуть тебя, а не швырять через всю комнату. Она закрыла лицо копытами и покачала головой. Все в этом теле свидетельствует, что оно не мое. Это чувство мне знакомо, произнесла я, выдвинув свои пальцы и поиграв ими перед ней. Легкая улыбка тронула ее губы. Да уж, думаю, теперь я лучше понимаю, что ты чувствуешь. Она потерла лицо кончиком крыла. Кроме того, не знаю, иногда мне кажется, что я теряю себя, словно на самом деле превращаюсь в Rainbow Dash. Лакуна говорит, что это все мои домыслы, но шутка ведь изменила мое тело. Что если она изменила заодно и мой мозг? Глори покачала головой и вздохнула. Было бы куда легче, если бы я могла обвинить кого-нибудь в том, что со мной произошло, но это была всего лишь дурацкая волшебная трава. Она замолчала, уставившись в пол. А ты, жаль, я не знала, что именно ты собираешься предпринять, но даже если бы знала и попросила тебя не делать этого, ты ведь все равно поступила бы так же, потому что никогда не позволила бы мне умереть, имея возможность предотвратить это, так же как и я не дала бы умереть тебе, если бы имелся шанс тебя спасти. Я покачала головой. Потребовалось вмешательство довоенной психотерапевтической машины, чтобы я наконец осознала, насколько у меня все запущено, и сколько еще помощи мне потребуется, чтобы как следует прочистить мозги. Так секс с ним был своего рода терапией? Спросила Глори, скептически изогнув бровь. Бликджик, сексуальная терапия работает совсем не так. Я вздохнула, слегка закатив глаза. Для пустоши сойдет. Я ведь перестала, наконец, желать смерти тем жеребцам, что засматриваются на мою филейную часть. Думаю, сейчас я в состоянии себя контролировать. Жаль только, я не подумала, что это может означать для Глори. Понятно, этот пони мог бы сколотить состояние, предлагая пустоши услуги психотерапевта. Она потерла свои припухшие глаза. Итак, что же случилось дальше? После него мы отправились в Хайтауэр, и я покачала головой. Это было ужасно. Трое пони погибли, включая меня. И Рампидж с Лакуной не поздоровится, если они проболтаются, вздохнула я про себя, а вслух произнесла. Мы сравняли это здание с землей, но попутно выручили пони, которые нуждались в нашей помощи, добавила я уже с улыбкой. Мы остановили подонка Гуля, собиравшегося предать свой город. Сделали все, что от нас требовалось. Хотя, я по-прежнему испытываю чувство вины. У меня такое ощущение, что все, совершенное мною после возвращения, было ошибкой. А я по-прежнему злюсь на тебя за то, что ты ушла. Знаю, я говорила, что смирюсь с этим, но, по правде говоря, уже через 10 минут после твоего ухода я готова была рвануть следом. Но это означало бы бросить П-21 и скотч-тейп под них, так что я осталась с ними, терзаемая досадой от того, что ты ушла, и беспокойством от того, что не вернулась. А затем это радиосообщение, это дурацкое радиосообщение. Она застонала, пряча лицо в копытах. Я не могла отделаться от чувства, что ты бросила нас, бросила меня. Это был как тогда, с мамой, только еще хуже. Теперь вздохнула я, и потянувшись к ней, нежно потерлась щекой о щеку. Я по-прежнему люблю тебя, хоть я и никудышная пони. Нет, ты не такая. Глори вздохнула и добавила сварливым тоном. Ну, может быть, совсем немного. И я все еще злюсь на тебя. Она посмотрела на меня, качая головой. В смысле? Бликджик, одна часть меня хочет тебя обнять, другая – стереть тебя в порошок, а третья – броситься бежать без оглядки далеко-далеко. Ты ранила мою сестру. Ну, справедливости ради, она и ее команда всерьез пытались убить меня, спешно парировала я, и я не сразу поняла, что это она. Глори продолжала хмуро смотреть в ответ. Что бы ты ни выбрала, я не стану тебя винить, хотя, первый вариант мне больше по душе. Ну уж нет, не прикидывайся паинькой, Бликджик, у тебя по-прежнему большие неприятности. И я все еще очень-очень зла, фыркнула она. Я не могла перестать улыбаться, глядя на нее. Подумать только, злая Глори, которая едва ли произнесла больше 3 нелицеприятных слов в адрес тех, кто выжег ей обе кьюти-марки. Ну, ты всегда можешь просто отшлепать меня, и я сразу поумнею, ответила я небрежным шутливым тоном. Но эти слова почему-то заставили ее навострить уши и сделать большие глаза, а затем она начала краснеть прямо на глазах неистово. Что, ничего, быстро ответила Глори, хотя все ее поведение говорило об обратном. Встретившись со мной глазами, она покраснела еще сильнее и закрыла рот копытами, словно пытаясь удержать слова, рвущиеся наружу. Я вопросительно посмотрела на нее, и Глори спешно отошла к одному из окон. «Слушай, можем мы пока закончить с этим? Мне нужно подумать и решить, что делать дальше». Она вздохнула и повернулась ко мне лицом. «Так что еще произошло?» Я поведала ей обо всем, за исключением своей повторной смерти, подробностей того, как пыталась примириться с самой собой, и о богине в моей голове. Рассказала все, что узнала о Голденбладе, о появлении псалм в моих снах, о Хайтауре и об 1101 и о том, как создавался проект «Вечность». Глори слушала немного рассеянно, но я не могла винить ее за это. Она испуганно ахнула, когда я описала ей надзирателя, рассмеялась, когда я рассказала Оксанте, и посочувствовала мне, узнав о гибели Грейвса и Снипса. Когда я закончила, она посмотрела на меня со смесью беспокойства и заинтересованности на лице. «И что ты собираешься делать дальше?» «В смысле, башня Шидоуболтов?» «Не думаю, что существует способ пробраться туда. Она полностью под контролем войск Анклава. Или ты отправишься за бомбой, на базу адских гончих, будешь разбираться с предвестниками?» Я задумалась на мгновение, а потом выпрямилась и плюхнулась спиной на кровать. «Ничего, ничего?» Глори удивленно уставилась на меня. «В каком смысле ничего?» «В том смысле, что в погоне за ЭП-1101 я становлюсь причиной гибели все большего числа пони. Так что, мне плевать, куда эта программа направляет меня на этот раз, она не стоит такого количества смертей. Поэтому, в обозримом будущем я собираюсь не делать ничего». Я скрестила копыта за головой, эндометаллические ноги не очень подходят на роль подушек. «Останусь здесь, пока мы не приведем свои дела в порядок, пока не выздоровеют П-21 и Скотч, пока Рампейдж не получит помощь, в которой нуждается». Затем я нахмурилась, глядя в потолок. «А если появятся предвестники, я продемонстрирую им то же самое, что сделала в Желтой реке. Разумеется, если сюда заявится их армия, я буду вынуждена что-то предпринять, но прямо сейчас нет. Я просто останусь здесь и буду следить, чтобы мои друзья получали должный уход. Для разнообразия, можно позаботиться и о других». Спустившись по лестнице, я окунулась в настоящий хаос. Полагаю, Глори пыталась навести порядок в этом бардаке, пока ухаживала за П-21 и скотч-тейп, но все равно дом выглядел так, словно по нему прошелся ураган. Кухня была заставлена грязной посудой, и повсюду валялись консервные банки и коробки с разнообразным хламом. За обеденным столом сидели П-21 и скотч-тейп, которая старательно выводила что-то карандашом, зажатым в зубах, на клочке бумаги. Жеребец устало улыбнулся и, стрельнув глазами в сторону моей спальни, вопросительно уставился на меня. «Ну и?» – спросил он, перекатывая туда-сюда между копытами скомканный клочок бумаги. «Она расстроена», – ответила я, – «и не уверена насчет нас». Скотч хмыкнула и выплюнула изо рта карандаш. «Я предлагала ей отшлепать тебя как следует, пока не поумнеешь», – произнесла она, критично рассматривая свой рисунок. «Но папа заявил, что тебе это, скорее всего, понравится». Я закатила глаза. «Это случилось всего один раз», — фыркнула я, краснея. Затем задумалась на мгновение. «Ну, два, может быть, три раза. Как бы там ни было, сомневаюсь, что Глори пойдет на это, или что это принесет ей облегчение. Тебя ждет сюрприз», — пробормотал П-21. «Вот только размышления о твоей порке привели меня к выводу, что потребуются куда более жесткие меры. Например, вожжи, хувбольная бита или лом. Что угодно, что помогло бы донести до тебя сообщение», — закончил он с ухмылкой. «Не понимаю, почему это такая большая проблема», — буркнула Скотч, не отрывая взгляда от своего рисунка. «Это ж просто секс. Им занимаются ради удовольствия. А Глори говорит о нем так, словно на свете нет ничего важнее. Я начала прибирать на кухне, с помощью магии собирая мусор в одну большую кучу и пережевывая пустые консервные банки. Все полезно, что в рот полезло. Для нее это именно так», — парировал П-21. «И она, по-своему, права. В обществе, где секс приводит к появлению детей, никто не заводит семью, если не готов нести за нее ответственность. Поэтому на такой шаг идут лишь те пони, которые твердо уверены в своем желании иметь детей». П-21 покраснел и отвел взгляд. «Быть родителем – большая ответственность», — закончил он с едва заметным пристыженным выражением на лице. Скотч-тейп посмотрела на него, а затем вернулась к своим рисункам. «Тьфу, глупость какая-то, ничего не выйдет». Кобылка смахнула копытами бумаги со стола. «Я ничего не понимаю в проектировании. Меня учили лишь как чинить вещи». Внезапно она зашла с сильным кашлем, напомнив мне другого пони с затрудненным дыханием. «Надеюсь, Скотч не придется мучиться с этим же так же долго, как и ему». П-21 постучал ей по спине. Забота о ком-то другом по-прежнему давалась ему с трудом. «Сейчас только мы сами решаем, на что способны. Мы больше не рабы стоило 99», — серьезно произнес он. Затем обернулся ко мне, словно рассчитывая, что я подскажу, что говорить дальше. Родительские обязанности были для него в новинку, но я-то уж точно ничем не могла помочь ему в этом вопросе. Мой собственный отец был для меня всего лишь Е8. П-21 наклонился и поднял бумаги с пола. «Объясни мне все еще раз, я ведь разбираюсь в этом еще меньше, чем ты. Почему ты думаешь, что это не сработает?» Скотч Тейп вздохнула и посмотрела на свои бумаги. «Ну, нам нужно обеспечить давление, стало быть, потребуется поместить большой объем воды на достаточную высоту или использовать насосы определенного типа, хотя я понятия не имею, где их можно раздобыть. Кроме того, потребуется смонтировать трубопровод, а я даже не представляю, где мы достанем трубы, запорную арматуру и прочее». Она тихонько шмыгнула носом. «Можно использовать водосточную канаву в качестве слива. Не совсем гигиенично, но все же лучше, чем то, что у нас есть сейчас. И не следует забывать, что та вода, что течет под землей, может быть облучена или поражена порчей». Флим и Флэм совсем не думали о последствиях, когда создавали флюс и продавали его направо и налево, подумала я, комкая использованную бумагу и запихивая ее в мешок, чтобы потом отнести его в гостиную и сжечь в камине. Флюс, кровь Дискорда, похоже, с годами не утратил своей силы. Разбавленный и зарытый в землю, он продолжал отравлять, отравлять и отравлять все вокруг. Впервые за долгое время вспомнила о садах. Возможно, когда-нибудь. Бу пихнула меня в бедро, заставив подпрыгнуть от неожиданности. Взглянув на незаметно подкравшуюся ко мне кобылу, я увидела, что она принесла мне во рту еще немного бумаги. «Пытаешься помогать мне, Бу?» — спросила я, в душе надеясь, что она кивнет в ответ. Но она лишь улыбнулась и вывалила к моим копытам свое добро. 3 конфетных фантика, несколько клочков бумаги и смятую брошюру, озаглавленную «Суррогатное материнство и вы». «Где ты это взяла?» Бу в ответ лишь непонимающе мигнула глазами. Видимо, она нашла ее в одном из старых ящиков с вещами Мэриголд. «Ты придумаешь, как обеспечить нужный водяной напор, Скотч», — произнес П-21, пока я перелистывала брошюру Министерства мира. «А что если использовать бочку или другую емкость, закрепленную на высокой опоре? Может сработать», — пробормотала Скотч, сердито глядя на свои заметки. «Но построить такое будет довольно сложно. К тому же у бочки довольно ограниченная площадь для сбора дождевой воды. Придется расставлять подобные штуковины по всему городу. А это сократит количество дождевой воды, пригодной для питья. Иногда нужно идти на компромисс», — ответил П-21. Скотч тихо застонала. Я открыла брошюру и увидела Флаттерши, улыбающуюся мне со слегка помятой страницы. Здесь же была фотография 2 кобыл, держащихся за копыта, одна из которых имела едва заметный животик, а также схематичное изображение анатомии кобылы в разрезе. От времени некоторые слова стерлись, но кое-что я сумела разобрать. «Если вы читаете это, значит, вас определили как подходящего кандидата в суррогатные матери для еще нерожденного жеребенка, настоящая мать которого не имеет возможности или желания выносить его самостоятельно. Позвольте мне лично выразить вам благодарность за смелое решение ознакомиться с этой процедурой и мысленно обнять вас, если вы уже дали свое согласие. В мире нет ничего ценнее счастливой и здоровой жизни. Позвольте же мне ознакомить вас с процедурой, которую разработали в Минмира, чтобы ни одна мать больше не познала боль утраты своего дитя. Суррогатное материнство обеспечивается комплексом магических манипуляций, которые позволяют выбрать подходящего кандидата, подготовить ее организм к вынашиванию жеребенка и перенести плод из одной матери в другую. Как и при любой другой трансплантации тканей, жизненно важно, чтобы обе пони, вовлеченные в процесс, были максимально близки друг к другу генетически, чтобы исключить возможность отторжения плода организмом суррогатной матери. Возможно, вы мать, сестра или дочь донора, но даже дальние родственники являются более подходящими кандидатами на вынашивание жеребенка, чем пони, не связанные с пациентом кровными узами, участие которых почти не оставляет шансов на успех. Если ваш организм не готов к осуществлению репродуктивной функции, биологическая магия окажет необходимое воздействие, чтобы привести его в нужное состояние. Знаю, эта процедура может вызвать определенные неудобства, но она необходима, чтобы предотвратить шок для вас и жеребенка. После завершения всех приготовлений, суррогатное заклинание перенесет нерожденное дитя из утробы матери в вашу. Процесс, скорее всего, вызовет у вас некоторый дискомфорт, особенно если жеребенок хорошо развит, но ваше тело должно быстро адаптироваться. Пожалуйста, имейте в виду, что суррогатство вызывает у плода сильный стресс, поэтому такую процедуру нельзя повторить дважды. И нельзя забывать, что, как бы вы ни привязались к жеребенку за то время, что вынашиваете его, юридически он продолжает. Оставшаяся часть брошюры оказалась для меня слишком заумной. Я нахмурилась, глядя на П-21 и скотч-тейп, склонившихся над столом. Флаттершей сказала, что Мэриголд идеально подходит для заклинания, а та ведь была кузиной Твайлайт, но, нет, это невозможно, я же не смогла открыть ту дверь в Тинпоне, я провалила тест, тогда почему я внезапно почувствовала себя так неуютно, вздохнув, я добавила брошюру к остальному мусору в камине, похоже, я плохо знаю генетическую историю Мэриголд, может она была троюродной сестрой Рарити, или в ней текло немного крови Эйплов, кто знает наверняка. Возможно, это просто одно большое совпадение. Эй, П-21. В комнате Мэриголд было полно коробок. Куда они подевались? Спросила я с задумчивым видом. Они в подвале, рядом с лестницей, ответил мой синий друг и махнул копытом в сторону невзрачной деревянной двери в углу кухни. Надо же, у нас есть подвал. Я подбежала к двери и, распахнув ее, увидела лестницу, ведущую вниз, с широкими, вытесанными из камня ступенями, уходящими по спирали влево от меня. Нажав на выключатель, я зажгла свет и осторожно поскакала вниз, ощущая странное чувство дежавю. Определенно, мы были не первыми, кто складировал здесь ненужные вещи. Меня просто поразило, сколько барахла собралось в глубоком узком пространстве подвала. Старая мебель, полуприкрытая простынями, коробки, набитые тюками со старой одеждой, изношенная кухонная утварь. Раньше я знала о звездном доме лишь то, что произошло в нем уже после войны, но заглянув вглубь подвала, я вдруг осознала, как же давно он был построен. Стены подвала так же, как и весь остальной дом, были украшены изображениями звезд и луны. Я открыла ближайшие к двери коробки и обнаружила, что их содержимое состоит в основном из книг, большинство которых посвящены астрономии, астрологии, мифологии и истории пони. Должно быть, их было здесь не меньше нескольких сотен. На вершине одной из стопок я заметила записку, написанную знакомым почерком Твайлайт. «Дорогая Мэриголд, пожалуйста, сохрани эти экземпляры из Хуффингтонской библиотеки. Я знаю, что стиль проверяет все книги на наличие запрещенных материалов, но мне просто невыносимо от мысли, что некоторые из них будут утилизированы. Порой я не понимаю, о чем думает Рарити. Она становится такой холодной и отстраненной. Не знаю, может, стоит обсудить это с ней, моими друзьями, Селестией, Луной или Увс Голденбладом. Просто не знаю. Мне нужно поговорить хоть с кем-то. Неважно с кем, но мне это нужно очень-очень сильно. Что происходит с моими друзьями? Что происходит со мной? Что происходит со всеми нами? Мне жаль, что обстоятельства не позволили тебе продолжать участие в космической программе. Мы продолжаем запускать ракеты, чтобы узнать больше о Луне, звездах и Эквестрии, пока их тоже не превратили в оружие. Думаю, ты поступила очень смело, решив оставить жеребенка. Знай, что бы ни происходило, я позабочусь, чтобы ты и твоя малышка ни в чем не нуждались. Меня очень порадовала новость, что ты решила поселиться в доме нашей тетушки. Она всегда была немного не в себе, но очень любила этот дом. Пожалуйста, береги себя и дочку. Я постараюсь выбраться на ее следующий день рождения. Селестия свидетель, в моей жизни так не хватает праздника. С любовью, Твайлайт Спаркл. П.С. Ты знаешь, что Кейденс родила еще одного же ребенка. У всех в этом мире есть дети, кроме меня и моих друзей. Я начинаю немного завидовать. Я взглянула на подпись, четкая и аккуратная, с элегантно выведенными буквами. Почерк выдавал вписавшим натуру, питавшую любовь к печатному слову. Твайлайт хотела ребенка. Она была начальницей, заправляющей работой целого министерства, но, прежде всего, она была кобылой. У нее случился роман с Биг Маком, Но неужели Голденблат стер его из ее памяти? Это письмо написано до или после завершения садов. Мне хотелось выйти от досады. Вместо этого я просто сложила письмо и вернула его на место. Я не позволю этому свести меня с ума, нетушки. Больше не буду забивать голову неприятными вопросами, особенно теми, которые касаются моей родословной. После своей очередной смерти и того, что испытала в Хатпихорне, я подвергла всестороннему анализу то чувство досады, что терзало меня изнутри. Так ли уж важно, была ли Твайлайт моим предком? Да, я далеко не так умна, как она, но ведь и Твайлайт нельзя назвать идеалом. Особенно после того, что я видела в исследовательском центре Гиппократа. Возможно, она и владела магией, как никто другой, но она была всего лишь кобылой и совершала ошибки. Тогда, в Тинпоне, я жаждала снова стать нормальной и возмущалась тем, во что меня превратила Глори. Теперь же я дважды воскресшая киберпони с богиней в голове. Мне не хватало только крыльев, чтобы стать аликарным киберзомби. Возможное родство с министром могло бы стать шагом к нормальной жизни. Нет, прощение от Глори могло бы стать шагом к нормальной жизни. Селестия милосердная. Бликджик, если уж ты вляпываешься в неприятности, то по самые уши. Крупье, тихо позвала я, вглядываясь в полумрак подвала. Бу неуклюже плюхнулась в полупустую коробку и уселась там с измятым астрономическим альманахом на голове, словно в шляпе. Не знаю, слышишь ли ты меня, но я хотела бы поговорить, если это возможно. Ничего, мне так хотелось почувствовать хоть что-то, чтобы ёкнуло в груди или перехватило дыхание. Но нет, все внутри меня было спокойно и исправно. Я не знаю, что сделать для Глори. Как мне наладить наши отношения? Как загладить свою вину? Я наклонилась к коробке и осторожно сняла журнал с головы Бу. Она уставилась на меня своими тусклыми бесцветными глазами, сидя в ворохе старых газет. Я опустила круп на пол и подняла глаза к потолку, разглядывая покрывающие его звезды. По моим щекам побежали слезы, последний способ выражения раскаяния, который у меня сохранился. Я не знаю, что мне делать дальше. Даже не уверена, стоит ли продолжать следовать за Эп 1101. Я ведь предала доверие Глори и едва не убила ее сестру. Как вообще можно наладить наши отношения после такого? Бу озадаченно посмотрела на меня и потянулась в мою сторону, но в этот момент коробка перевернулась, рассыпая газеты и журналы по всему полу. Я успела поймать кобылку прежде, чем она поранилась, и улыбнулась, несмотря на тревоги, терзающие меня изнутри. Бу улыбнулась в ответ, и тут я заметила кое-что в углу коробки. Тусклое сияние. Я вытащила шар памяти из кипы полинявших листовок космического центра Луны с изображением крылатых ракет, стартующих рядом с высоким прямоугольным зданием черного цвета, которое украшало изображение полумесяца. Воспоминание Мэриголд. Я могу устроить себе небольшой отпуск. От старых привычек избавиться очень трудно. Но, по крайней мере, сейчас я находилась там, где никто не сможет попытаться меня прикончить. Я прижала рог к шару и закрыла глаза, надеясь, что не окажусь в воспоминании своей дальней прабабки, предающейся любовным утехам. Это последнее, что мне сейчас было нужно. Что ж, никакого секса. Единорожка, в теле которой я находилась, стояла у окна, глядя на ракеты, застывшие на своих стартовых комплексах. Лишь возле одной из них копошилась команда техников, подключая к ней многочисленные шланги и монтируя ускорители. Остальные 12 ракет стояли всеми забытые, похожие на брошенные игрушки. В отдалении я разглядела длинный уродливый параллелепипед какого-то здания, которое мысленно нарекла для себя военной базой. Не имея перед глазами башен ядра, определить, где я оказалась, было совершенно невозможно. Единорожка коротала время в приемной, до которой из-за закрытых дверей долетали чьи-то возбужденные голоса. Один из них, определенно, принадлежал Twilight Sparkle. Плюс, пару раз мне показалось, что я слышала принцессу Луну. Слов было не разобрать, но разговор явно шел на повышенных тонах. Внезапно, в оконном стекле перед Мэриголд возникло отражение Глори. Хотя, нет, не Глори. Рейнбоу Дэш. Голубая пегаска казалась немного старше Глори, и кончики пряди в ее радужной гриве уже начали окрашиваться в более светлые тона. Она по-прежнему выглядела бодрой и полной сил, но морщинки, разбегающиеся из уголков ее глаз, выдавали сильную усталость. «Эй, не бери в голову, уверена, они восстановят программу», произнесла Рейнбоу Дэш, пренебрежительно взмахнув копытом, и я заметила на нем гладкий черный корпус пипбака Дельта. «Хотела бы я разделять твою уверенность», пробормотала Мэриголд, не отрывая взгляда от ракет. В лучшем случае всего один старт в месяц. А ведь это место создавалось с расчетом на количество запусков в десятки раз больше. Предполагалось, что с его помощью мы войдем в новую эру. Но сейчас это лишь военная цель для зебр. Вздохнув, Рейнбоудеш печально согласилась. Да уж, полосатые действительно обожают обстреливать это место. Но не волнуйся, чтобы преодолеть нашу систему ПВО, им придется приложить гораздо больше усилий. Пегаска усмехнулась. Опять же, приоритетная задача – это защита Хуффингтона. Так что, пусть уж они лучше тратят свое время и боеприпасы на обстрел этого места, а не города. Замечательно, буркнула в ответ Мэриголд. Но я бы предпочла, чтобы наша космическая программа реализовывалась где-нибудь в другом месте, где угодно, добавила она, не скрывая раздражения в голосе. Если бы ДМД время от времени не требовалось запускать ракеты для своих целей, полагаю, они просто позволили бы зебрам сравнять это место с Землей. Мэриголд вздохнула, понурив голову. Не понимаю, зачем Твайлайт попросила меня прийти. Никто до сих пор не говорил со мной и не задавал вопросов. Потому что ты единственная из пони, чьи копыта ступали по поверхности Луны, ну, за исключением принцессы Луны. Даже я не удостоилась такой чести, ответила Рейнбоудеш, подружески пихнув меня в бок. Расслабься. Все министерства ратуют за возобновление космической программы. Одни лишь крючкотворцы ноют о расходах. Затем лицо Пегаски помрачнело. Ну, возможно, Рарити и Пинки Пай заинтересованы лишь в запуске своих спутников-шпионов. Но ведь даже это достойный повод, чтобы не прекращать полеты, верно? Ао, тут кто-то упомянул мое имя. Раздался пронзительный голос Пинки Пай, возникший из вообще-то. Понятия не имею, откуда она взялась. Во внешности этой розовой кобылы, так же как и у ее подруги, уже угадывались первые признаки надвигающейся старости. Обхватив копытами Рейнбоудеш, она крепко обняла ее. Разве это не замечательно? Скоро мы увидимся с Рарити и Эпплджик, и Спайки Вайки. Совсем как в старые добрые времена. Но отрешенное выражение лица Пегаски и немного натянутая улыбка Пинки Пай давали понять, что это было совсем не похоже на былые времена. Рейнбоудеш изобразила на лице искреннюю улыбку, высвобождаясь из объятий подруги. «Ага, уже не терпится показать тебе, что состряпала для меня Рарити. Это просто потрясно. Состряпала. Ах, дыши, по поводу стряпни тебе следовало обратиться ко мне». Розовая кобыла обиженно надула губы. «Мы уже так давно ничего не делали вместе. А мне бы так хотелось показать тебе кое-какие из моих последних задумок. С ними мне помогал Энджел». Настороженно глядя на подругу, Пегаска медленно отстранилась от нее. «Да, я тоже была бы рада увидеться с тобой, но, знаешь ли, все эти боевые операции, мои собственные проекты и график Голденблада не оставляют времени на...» Рейнбоудеш осеклась, увидев, как Пинки Пай отвернулась с сердитым видом. Столь стремительная перемена в ее поведении выглядела пугающе. Но затем, почти так же быстро, ее мрачное настроение рассеялось, и розовая кобыла мило улыбнулась Мэриголд. «Эй, ты не извинишь нас на секундочку?» И обернув своим пушистым хвостом шею Рейнбоудеш, она выволокла ее из комнаты. Вздохнув, Мэриголд повернулась к запертым дверям, из-за которых продолжались доноситься громкие голоса. Простояв так несколько минут, она вдруг почувствовала знакомое напряжение в мочевом пузыре. Повернувшись, она вышла из комнаты и поскакала вдоль коридора. Огромное здание изнутри показалось довольно тесным, напомнив мне Хуффингтонский мемориальный госпиталь с его полутемными коридорами и почти пустыми комнатами. Дойдя до уборной, Мэриголд быстро уладила свою проблему. Уже собираясь возвращаться назад, она вдруг услышала голос Рейнбоудеш. «Пинки Пай, это безумие! Проклятие, да я ни за что не поверю, что Голденблад – предатель!» Я застыла на месте, а затем вернулась к неплотно закрытой двери. Кабинет, в который она вела, был практически пустым, за исключением большого письменного стола с терминалом. За ним сидела Пинки Пай, набирая что-то на клавиатуре, и зеленое свечение монитора придавало ее взгляду поистине одержимое выражение. «Это единственное объяснение, дыши, взгляни, кто-то передает противнику сверхсекретную информацию. Технологию мегазаклинаний мог слить лишь тот, кто имеет уровень доступа не ниже министерского. Так что, это была либо Луна, передавшая зебрам наше супероружие с целью повысить уровень конфронтации, либо Голденблад. Слушай, Пинки, я знаю, что тебе не нравится Голденблад, но это не повод обвинять, начала говорить Рейнбоудеш, пока не поймала на себе сердитый взгляд подруги. Я прекрасно помню случай с МММ, «Благодарю», — огрызнулась Пинки Пай, продолжая стучать по клавиатуре. «Пойми, дыши, с Голденбладом что-то нечисто. За ним шпионит десятки моих соглядатаев, и мне известно, что он собирает деньги со всех богатеев Эквестрии. У меня есть доказательства, что исследовательский центр Гиппократа – это просто прикрытие для ДМД. Основной запас боевых мегазаклинаний у них был готов уже до того, как Луна дала Твайлайт поручение начать работу над ними. Есть также доказательства, что ДМД вмешивается в дела Стоилтек и десятков других компаний, и существует множество секретных проектов, которые в итоге могут оказаться в копытах зебр. Видишь, я опираюсь не только на свое пинки чувство. Он виновен». Ринбоу Дэш нахмурилась, глядя на экран монитора. «Ладно, и не важно, что там говорит Твайлайт». Пинки Пай пристально уставилась на подругу, а затем выпалила. «Ты мне веришь? Скажем так, здесь есть над чем подумать», — ответила Ринбоу Дэш с усталой улыбкой. Розовая кобыла взвизгнула от радости и, обхватив пегаску копытами за шею, крепко прижала к себе. Выражение, написанное на ее лице, показывало, что она более чем просто благодарна подруге за это. Ринбоу Дэш вздохнула и, осторожно освободившись от объятий Пинки, продолжила. «Предположим, что ты права, и Голденблад действительно предатель, но нужны убедительные доказательства. Потребуется найти того, кто сможет собрать улики, подтверждающие, что ДМД передает секреты нашим врагам или действует за спиной Луны. Что-то такое, что принцесса не сможет игнорировать. Возможно, мне стоит поговорить с моим связным, Сапфир». Пинки Пай фыркнула. «Если она хоть немного похожа на кварц, то это не вариант. Я еще не встречала ни одной пони из работающих в ДМД, которая была бы предана принцессе больше, чем Голденбладу». Она задумчиво почесала подбородок. «Нам нужна пони со стороны, которая могла бы заинтересовать ДМД». Ринбоу Дэш задумчиво захлопала глазами, и затем на ее лице медленно проступила ухмылка. «Или не пони, а зебра». Обе пони уставились друг на друга и произнесли в унисон: «Зекара, минутку, кто? Дыши, ты гений. Если мы сумеем убедить Голденблада, что она может быть ему полезна, то вмиг прищучим его». Пинки Пай принялась подпрыгивать от восторга, нарезая круги вокруг своей озадаченной подруги. Затем села и вновь задумчиво почесала подбородок. «Нужно встретиться с Зекарой и разработать подробный план действий. Подготовить ее. Возможно, нам стоит как-то дискредитировать ее. Голденблад обожает использовать тех, у кого жизнь пошла наперекосяк. И как только она станет частью ДМД, то сможет следить за всем необычным. Я имею в виду, за Голденбладом», — поправилась Ринбоу Дэш, прежде чем Пинки Пай успела возразить. Пегаска положила копыта на плечи подруги, успокаивая ее. «Я согласна, что прогнило что-то в нашем королевстве. И если за этим стоит Голденблад, что ж, Луна будет сильно разочарована. Но если даже причина и не в нем, то ему следует надавать по сусалам уже за то, что позволил этому случиться прямо у него под носом». «Спасибо, дыши», — с облегчением произнесла Пинки Пай, вытирая глаза. «Когда я решила разобраться с плохими пони, я и не представляла себе, насколько плохими могут оказаться некоторые из них». «Не бери в голову», — ответила Пегаска, и тут ее пип-бак издал резкую трель. Ринбоу Дэш нахмурилась, отворачиваясь. «Да, да, слушаю». Ее лицо помрачнело еще больше, и она тяжело осела на пол. «Понятно. Немедленно поднимайте в воздух 3 эскадрильи перехватчиков. Я тоже выдвигаюсь». Ринбоу Дэш посмотрела на Пинки Пай и виновато улыбнулась. «Прости, Пинки. Похоже, зебры хотят поиграть. Увидимся в Мейнхиттене». Пегаска помолчала немного и добавила, положив копыта на плечо подруги: «Прошу, попытайся помириться с Твайлайт». Пинки ахнула и начала закипать, но затем, стиснув зубы, сумела подавить в себе гнев. «Я попытаюсь. Просто Твайлайт никак не хочет признавать, что она не одна такая умная и разумная. Что, вообще-то, и она тоже может ошибаться. Что ж, Твайлайт, а тебе такого же мнения?» Ринбоу бросила взгляд на свой пип-бак. «Ладно, мы сможем обсудить все детали в твоей штаб-квартире после того, как встретимся с Рарити. Нужно лететь. Как всегда, дыши», — произнесла Пинки с грустной улыбкой. Раскрыв копытом окно, Пегаска обернулась к ней и улыбнулась в ответ. «Именно. Потому что это будет просто потрясно». И с этими словами упорхнула прочь. Пинки закрыла окно все с той же усталой улыбкой на лице. Внезапно она замерла, дернув ушами взад-вперед. Затем шмыгнула, сморщив нос. И, наконец, дважды подпрыгнула на месте. После чего, повернулась и посмотрела прямо на меня. Ее блестящие голубые глаза встретились с глазами Мэриголд. «Ой-ой, кое-кто плохо себя вел», — произнесла она, растягивая губы в улыбке, которая становилась все шире и шире, по мере того, как она приближалась. «Разве тебя не учили, что подслушивать нехорошо?» Развернувшись, Мэриголд припустила со всех ног, спасаясь бегством. Ее сердце неистово колотилось, готовая выскочить из груди. «Мне просто нужно найти кого-нибудь». Задыхаясь, подбадривала она саму себя, мчась по коридору мимо пустых кабинетов. Остановившись перед Т-образным перекрестком, Мэриголд посмотрела по сторонам, а затем, бросив взгляд назад через плечо, рванула направо. Впрочем, Пинки Пай не гналась за ней. Она просто беспечно скакала следом, подпрыгивая на всех четырех копытах. Казалось, что ей ни за что не сократить разделяющее их расстояние. Но каждый раз, когда Мэриголд бросала взгляд назад, ухмыляющаяся кобыла оказывалась все ближе и ближе. Проскочив через служебную дверь, Мэриголд оказалась в производственном помещении, заставленном неработающими терминалами и рабочими столами, заваленными всяческим хламом и покрытыми слоем пыли. Не осмеливаясь больше оглядываться назад, она бросилась через комнату к противоположному выходу. Внезапно в дверном проеме впереди мелькнула розовая грива. Мэриголд шарахнулась в сторону, направляясь к другой двери. Но на ее матовом стекле тут же возник знакомый силуэт с кудрявой гривой. Спрятавшись под одним из рабочих столов, Мэриголд обнаружила там несколько пустых шаров памяти. «Где ей Пинки Пай?» — услышала единорожка голос розовой кобылы, поднося шар к своему рогу. «Где ей Пинки Пай?» — не унимался голос, эхом разносясь по огромному пустому помещению, а затем замолчал. Рог Мэриголд засветился, и шар начал испускать волны пульсирующего света, по мере того, как она наполняла его своей памятью. «Где ей Пинки Пай?» — вновь раздался голос, но теперь он звучал более отдаленно. Мэриголд облегченно вздохнула, расслабляясь на мгновение. Внезапно ее обхватили и крепко сжали чьи-то копыта, а над ухом раздался пронзительный крик. «Вот она я!» А затем все вокруг погрузилось во тьму. Вырвавшись из дурмана шара памяти, я как следует встряхнула головой. Интересно, это Пинки Пай изъяла память у Мэриголд, или та сама сумела сохранить свое воспоминание, которое в итоге как-то оказалось здесь внизу, среди пыльных коробок? Я села и потерла виски своими холодными металлическими копытами. Пинки Пай подозревала Голденблада, и этот факт немного менял мое понимание того, что правильно, а что нет. Он казался таким ловкачом и интриганом. Ну, серьезно, как кто-то может достигнуть подобных высот, не вызвав ни у кого подозрений? Как там звали зебру, которую они упоминали? Зекара. Звучит, как зебринское имя, это факт. Хотела бы я, чтобы у меня был знакомый пони, который сумел бы разъяснить, кто. Я задумалась на мгновение, а затем тихо рассмеялась. Или не пони. Откинув небольшую панель на своей ноге, я нажала несколько кнопок, после чего откинулась спиной на помятую коробку и произнесла вслух: «Жестянка вызывает наблюдателя». «Наблюдатель, ответь». «Прием». Ответа пришлось ждать несколько секунд, почти минуту. Затем из динамика моего пипбака раздался синтетический голос наблюдателя: «Жестянка, войди в меню своего передатчика, выбери вкладку «Кодировка» и активируй ее». Забавно, насколько раздражающе может звучать этот искусственный голос. Я сделала, как он сказал, и спустя секунду услышала: «Спасибо, Бликджик. Я, в отличие от некоторых, не испытываю никакого желания звучать из каждого радиоприемника Эквестри». «Ой, да брось, все не так уж плохо», — парировала я, закатывая глаза. «Чемпион в постели», — коротко произнес наблюдатель, заставляя меня покраснеть. «Ладно, может, это и впрямь было ужасно», — буркнула я в ответ. «Совсем чуть-чуть», — отозвался наблюдатель, а затем спросил: «Дай угадаю, Глори была от этого не в восторге?» «Слабо сказано», — со вздохом ответила я. «Я действительно сильно напортачила». «О, я сомневаюсь, что твои поступки хуже того, что творит Литл Пип. Почему бы тебе быстренько не поведать мне о том, что с тобой произошло? Со времени нашей последней беседы минуло немало времени. Глори достала оборудование, необходимое, чтобы помочь тебе». Я откинулась назад и вздохнула. «Хорошо, хотя, возможно, тебе потребуется бумага для заметок». Я сделала глубокий вдох. «Итак, все это началось, когда я умерла в первый раз, после чего она швырнула меня через всю комнату, прямо в стену. И теперь она не уверена насчет нас, я не знаю, что мне делать, и все кажется полным безумием», — закончила я со вздохом. Мои щеки были мокрыми от слез, потому что пару раз я не смогла сдержать эмоций. Наблюдатель оказался очень внимательным слушателем и не перебивал меня, позволяя беспрепятственно изливать душу. Мой рассказ он прервал лишь в том месте, где я поблагодарила его за помощь в доме Голденблада, попросив припомнить все случаи, когда я получала от него сообщение. Объяснять ничего он не стал, сказав лишь, что нужно кое-что прояснить, поэтому я просто продолжила свое повествование. В какой-то момент дракон решил, что я закончила. «Да уж», — тихо пробормотал он, — «а я-то думал, что это у Литл Пип дела плохи». Я вздохнула, пытаясь сообразить, как поведать ему о той главе, что я опустила в своем рассказе, о моей новой связи с богиней. По какой-то причине я просто не могла заставить себя сделать это. Слова буквально застревали у меня в горле. Поэтому, когда наблюдатель упомянул Литл Пип, я сдалась. Ни к чему ему больше выслушивать мое нытье. По правде говоря, я уже начинала уважать Литл Пип куда больше, чем выходца из стойла. Возможно, они у нее даже хуже, сказала я с усмешкой. Кстати, как она? Я вспомнила то, что показывала мне Хамыдж. С ней ХМ все в порядке? Похоже, Спайк уловил ход моих мыслей. Я по-прежнему считаю, что она поступила правильно. Арбу оказалась достаточно мерзким местом. Целый город, населенный каннибалами. Причем ставшими таковыми по собственной воле, а не по вине твоего вируса. Меня передернуло от этих слов. Рейдеры, которых заставляла пожирать пони поразившая их инфекция, это одно. Но есть других добровольно, но что с ней прямо сейчас, я не знаю. Возможно, она где-то под Контерлотом. Я пытаюсь отыскать пару глаз, чтобы отслеживать ее перемещение, но последний бот, найденный мной в том районе, сгинул в пасти Радигатора. Хотя, по моим расчетам, Литл Пип должна быть сейчас где-то возле зебринского поселения под названием Глифмарк. Зебры, едва не забыла. Спайк, кто такая Зекара? Зекара, откуда ты? Ладно, неважно. Клянусь, в последнее время создается впечатление, что едва ли не каждая компания шатающихся по пустоши неудачников то и дело натыкается на всевозможные реликты прошлого, почти забытые за последние два столетия. Синтетический голос вздохнул. Зекара была подругой Твайлайт и ее старой компашки. Эта зебра жила совсем одна в вечно диком лесу, пока Твайлайт и остальные не помогли ей освоиться в Панивилле. Но во время войны типа, Зекару арестовали по обвинению в предательстве и шпионаже. Твайлайт всеми способами добивалась от принцессы Луны ее освобождения, но это потеряло смысл, когда Зекаре помогли бежать пособники зебр. Она когда-нибудь работала на ДМД? Спросила я, оглядываясь по сторонам в поисках Бу. Не думаю. Мне известно, что Голденблат однажды, в самом начале войны, предлагал ей стать его связным в стане зебр, одним из его тайных каналов. Не имею понятия, согласилась она или нет. После, сбежав из-под стражи, Зекара пропала из вида. Но однажды ночью, несколько месяцев спустя, ее засекли при попытке проникновения в особо засекреченную зону МВТ. Зекара напала на охранника и едва не убила его, прежде чем с ней расправился приятель Эпплджик. Та так никогда и не простила его за это, со вздохом произнес наблюдатель. Это произошло как раз незадолго до того, как все пошло прахом. Так, может быть, Зекара была освобождена усилиями ДМД и обнаружила какой-то компромат на них, хотя, возможно, и что-то еще навлекло на департамент «Гнев Луны». А как у тебя дела? Что-нибудь интересное происходит в Эквестри? Ты даже не представляешь, насколько, Бликджик, обстановка на Западе накалена настолько, что, похоже, готова взорваться в любую секунду. Неизвестные разгромили лагеря рейдеров, причем, хотя сделано это было в стиле стальных рейнджеров, вели они себя отнюдь не как рейнджеры. Кто-то с весьма пугающим мастерством отрезал нас от ретрансляторов. Красный глаз вербует каждого пони с оружием и готовностью умереть за его дело. Стальные рейнджеры погрязли в междоусобице. Даже аликарны стараются держаться поближе к мэри пони.